Глава 7. Тканевые гормоны. Тканевые гормоны или гистогормоны вырабатываются в организме повсеместно. Тканевые гормоны достигают клеток мишени не с кровотоком, а с помощью обычной диффузии. Они присутствуют во всех тканях организма. Гистогормоны обычно короткоживущие соединения. Простагландины. Люди, не являющиеся специалистами в области физиологии, очень часто относятся к жирам с некоторым подозрением, считая, что эти вещества вредны, и чем их меньше в пище и человеческом организме, тем лучше. Однако это совершенно неверно. Самые разные жиры и их составные части абсолютно необходимы для нормальной жизни любого живого существа. Вспомним хотя бы о том, что двойной слой молекул жиров или липидов составляет основу клеточных мембран, то есть тех тончайших структур толщиной около 8 нанометров, которые поддерживают форму клеток, отделяют их друг от друга, выполняют другие важные функции. Большинство органоидов любой клетки также построено из биологических мембран. Кроме того, небольшой слой жира в организме необходим для удержания тепла и амортизации внутренних органов. Можно только пожалеть манекенщиц, доводящих себя до такой степени худобы, когда происходит опущение ряда органов, расположенных в брюшной полости. Это, в свою очередь, приводит к расстройству работы многих систем организма и к совершенно неоправданным страданиям. Однако роль жироподобных веществ в организме не ограничивается вхождением в состав мембран, запасанием энергии и обеспечением сохранности тепла. Оказалось, что из жирных кислот образуются важнейшие регуляторные вещества организма – простагландины. Открытие простагландинов связано с опытами двух гинекологов – Либа и Курцрока, обнаруживших в 1930 году, что сперма воздействует на сокращение полосок мускулатуры матки. Причем эффект может заключаться как в усилении сокращения мышц, так и в их расслаблении. Почти в это же время было показано, что экстракт семенных пузырьков барана и спермы человека снижает артериальное давление крови и влияет на сокращение гладких мышц. Получившие эти данные ученые были уверены в том, что эффект вызывают вещества, выделяемые простатой, то есть предстательной железой, и поэтому назвали их простагландинами. Однако в дальнейшем оказалось, что простагландины образуются совсем даже не в простате, а в семенных пузырьках и во множестве других тканей. Тем не менее, название сохранилось и стало общепризнанным. В настоящее время простагландины подразделяются на несколько групп веществ, сильно различающихся по своим физиологическим эффектам. Объединяет их то, что все они образуются из жирных кислот. Простагландины групп Е и F приводят к сильному сокращению мускулатуры матки. Простагландин Е1 к тому же расслабляет мускулатуру бронхов, а простагландин Е2 приводит к спазму, сжатию бронхов. Кроме того, простагландин Е1 является противоязвенным средством, поскольку тормозит секрецию желудочного сока и понижает содержание в этом соке соляной кислоты. Простагландин Е2 расслабляет мускулатуру периферических кровеносных сосудов, в результате чего просвет сосудов увеличивается и артериальное давление снижается. Это далеко не полный перечень фармакологических эффектов простагландинов. Наиболее характерными эффектами другого класса простагландинов, простациклинов, являются препятствие свертыванию крови и образованию тромбов, расширение просвета сосудов, снижение давления крови, действующие противоположно простациклинам тромбоксан, способствует быстрому образованию тромбов и повышению давления крови. В организме человека должен поддерживаться точный баланс между содержанием простагландинов и тромбоксана. Его нарушение в сторону увеличения выработки тромбоксана приводит к патологическому свертыванию крови и образованию тромбов, которые могут перекрыть кровоток и вызвать смерть человека. Наоборот, усиленный синтез простациклинов приводит к нарушению процесса свертывания крови кровотечением, которое также очень опасно. Кинины. Кинины – это группа биологически активных веществ с большим спектром физиологической активности, которые участвуют в регуляции тонуса сосудов и, следовательно, определяют уровень артериального давления, изменяют проницаемость сосудов и определяют болевые реакции организма. Многообразна роль кининов в развитии патологических процессов. Они участвуют в формировании воспаления, отека, развитии нарушений тока крови, ишемических повреждений миокарда, бронхиальной астмы и другого. Гормоны жировой ткани. В развитых странах проблема ожирения достигла размеров эпидемии. Ожирение представляет собой тяжелое нарушение обмена веществ с широким спектром сопутствующих заболеваний, включая гипертензию, болезни сердца, рак, диабет второго типа и другие. На начальном этапе исследования этой проблемы было установлено, что жировая ткань выделяет некий фактор, который, взаимодействуя в центре голода с нейронами гипоталамуса, снижает потребление пищи. Позднее оказалось, что к ожирению ведет недостаточная продукция этого фактора или пониженная чувствительность к нему гипоталамуса. Дальнейшие исследования в этом направлении привели к открытию гормона лептина, от греческого лептос, худой. Было обнаружено, что данный гормон является белком, который продуцируется клетками жировой ткани и секретируется в кровь. Лептин, воздействуя на нейроны гипоталамуса, запускает каскад реакций, тормозящих потребление пищи и увеличивающих энергозатраты, то есть он работает в качестве сигнала отрицательной обратной связи для ограничения потребления пищи и отложения жира. Однако, несмотря на то, что известны основные принципы действия лептина, способов борьбы с ожирением пока не найдено. Это связано с тем, что расшифрованы не все сигнальные пути, находящиеся под воздействием лептина. Регуляторные пептиды – маленькие вездесущие белки. В настоящее время выделен особый класс веществ, регуляторов жизненных процессов, названные, в отличие от гормонов, регуляторными пептидами. Такое выделение, возможно, не совсем справедливо, так как многие гормоны, окситоцин, инсулин, гормон роста и другие, также представляют собой небольшие цепочки из аминокислот, то есть являются по своей химической природе пептидами. Однако гормоны чаще выделяются клетками специализированных эндокринных желез и попадают в кровоток, достигаясь кровью клеток мишеней. А регуляторные пептиды могут быть, во-первых, медиаторами, молекулами, которые, выделяясь из нервных окончаний, осуществляют непосредственный контакт между двумя клетками, во-вторых, модуляторами, молекулами, действующими на несколько клеток, но не через кровь, и, в-третьих, гормонами, попадающими непосредственно в кровь. Причем, в зависимости от ситуации, в которой оказался организм, один пептидный регулятор может исполнять все эти три роли. Первыми регуляторными пептидами, выделенными из тканей мозга, были гипоталамические факторы, либерины и статины. Сейчас ясно, что эти пептиды являются важнейшим командным звеном гипоталамо-гипофизарной системы. Но для того, чтобы понять это, потребовались многие усилия десятков исследователей, химиков, биологов, медиков. Крупнейшим достижением в исследованиях этого класса регуляторов было открытие вырабатываемых в организме опиоидных пептидов. Как это произошло? И биологов, и химиков, и медиков всегда интересовал механизм многочисленных и разнообразных эффектов морфина и родственных ему соединений, выделяемых из опийного мака. И вот, в 1975 году Снайдер и Иверсон нашли в организме рецепторы к опиатам и описали их свойства. Естественно, эти рецепторы имеются не для того, чтобы доставлять удовольствие наркоманам. Следовательно, в организме обязательно должны вырабатываться вещества, воздействующие на эти рецепторы. Вскоре такой внутренний опиат был выделен из тканей мозга. Оказалось, что с опиатными рецепторами связывается короткий пептид, состоящий всего из 5 аминокислот. При анализе выяснили, что этот пептид, получивший название энкефалин, на самом деле является смесью 2 пептидов, отличающихся всего одной аминокислотой. Один из этих пептидов назвали мет-энкефалином, а другой лей-энкефалином. Немного позднее из гипофиза верблюда был выделен более длинный опиальный пептид, определяющий более сильные физиологические эффекты – бета-эндорфин. Далее началось лавинообразное открытие как опиатных регуляторных пептидов, так и физиологически активных пептидов других групп. Так как пристальное внимание исследователей в тот период было приковано к нервной системе, которую считали основным источником регуляторных пептидов, то и называли все эти соединения нейропептидами. Название-то не совсем верное, так как практически все пептиды, обнаруженные в тканях мозга, затем были найдены и в других системах и органах животных. Например, эндорфины выделены также и из спинномозговой жидкости, плаценты, гипофиза, почек, желудочно-кишечного тракта, периферических нервных волокон. К настоящему времени показано, что в организме млекопитающих содержится не менее 1500 регуляторных пептидов, подразделяющихся на 60-65 семейств. По-видимому, пептиды, обладающие регуляторными функциями, являются очень древней группой веществ и появились еще у бактерий. А уж у простейших они встречаются повсеместно. Известно также, что клетки крови организма млекопитающих выделяют несколько регуляторных пептидов. Например, лейкоциты способны вырабатывать тафцин, один из самых сильных иммуностимуляторов в организме млекопитающих, и в частности человека. При возникновении многоклеточных организмов регуляторные пептиды вошли в тесный контакт с нервной системой, став ее частью. Отличительные черты регуляторных пептидов, определяющие их физиологические эффекты. Особенностью регуляторных пептидов является то, что практически все они образуются из крупных белковых молекул предшественников. На эти молекулы-предшественники воздействуют особые ферменты, пептидазы, вырезая из них определенные фрагменты, обладающие требующимися видами физиологической активности. Очень важен тот факт, что в разных клетках даже одной ткани организма могут присутствовать различные пептидазы, разрезающие белковую молекулу предшественника в разных местах. Таким образом, из одного и того же белка предшественника могут образовываться совершенно разные регуляторы. По нашему мнению, каждый предшественник должен обеспечить организм пептидными регуляторами, необходимыми для успешной работы всех систем в какой-то определенной ситуации. при стрессе, во сне и тому подобном. Приведем конкретный пример. В нейронах гипоталамуса и некоторых других клетках организма синтезируется довольно длинный пептид с таким же длинным названием – пропиомеланокартин, или сокращенно ПОМК. Так вот, набор регуляторных пептидов, образующихся из ПОМК, необходим для того, чтобы обеспечить надежную работу ряда систем организма в стрессогенных условиях, то есть при повышенных нагрузках, требующих особого напряжения сил. Пептиды, фрагменты ПОМК, стимулируют иммунитет, немного повышают давление крови, обладают обезболивающими свойствами, усиливают распад запасных жиров для получения энергии, улучшают внимание и память. Конечно, ответ организма на стресс обеспечивается не только в тех случаях, когда организм оказывается в неблагоприятных условиях. К настоящему времени обнаружены высокомолекулярные белковые предшественники, из которых в случае надобности в организме изготавливаются наборы малых регуляторных пептидов, необходимых для обезболивания, для обеспечения состояния сна и другого. Система регуляторных пептидов интенсивно исследуется, и ученые обнаруживают регуляторные молекулы со все новыми свойствами. Найдены пептиды, выделение которых приводит к агрессии и конфликтному поведению, а в то же время обнаружены природные вещества, вызывающие успокоение. Делаются многочисленные попытки создания на основе природных регуляторных пептидов новых лекарств, обезболивающих, стимулирующих иммунитет, улучшающих обучение и память, ускоряющих заживление ран. Однако подобные попытки наталкиваются на целый ряд проблем. Прежде всего, обусловленных быстрым распадом пептидных молекул в организме и сложностями с их прохождением из крови в клетки. Тем не менее, химики придумали ряд способов продления жизни пептидов в организме, и первые пептидные лекарства уже продаются в аптеках.